В руках она держала длинный кусок кисии, прикрепленный к выкройке, который она выронила при первых же шагах. Я его подняла, взяла ее под руку и подвела к настоятельнице. Тереза бросилась на колени, схватила руку матушки, поцеловала ее, вздыхая со слезами на глазах, потом взяла мою руку, вложила ее в руку настоятельницы и поцеловала обе. Настоятельница знаком позволила ей встать и занять любое место. Тереза воспользовалась ее разрешением, подали угощение. Настоятельница встала с кровати, но не села с нами. Она прохаживалась вокруг стола, клала руку на голову одной сестры, слегка ее запрогидывала и целовала в лоб, приподнимала нагрудник у другой, проводила ладонью по ее шее и несколько минут стояла позади нее, облокотясь на спинку кресла, переходила к третьей, гладила ее или подносила руку к ее губам, едва прикасалась к поданным сладостям. Она угощала ими то одну, то другую. Обойдя таким образом весь стол, она остановилась рядом со мной и посмотрела на меня очень ласково и нежно. Остальные монахини, особенно сестра Тереза, потупили взор, словно боясь ее стеснить или отвлечь ее внимание. Когда покончили с угощением, я села за клавесин и стала аккомпанировать двум сестрам, которые пели очень недурно, со вкусом, не фальшивя, хотя и у них не было школы. Я тоже пела, аккомпанируя себе. Настоятельница села сбоку у клавесина. Казалось, ей доставляло величайшее удовольствие слушать меня и смотреть на меня. Некоторые слушали стоя, ничего не делая, другие снова принялись за работу. Это был восхитительный вечер. После музыки все разошлись. Я хотела уйти вместе с другими, но настоятельница остановила меня. «Который час?» — спросила она. «Около шести. Сейчас ко мне зайдут некоторые монахини из нашего монастырского совета. Я обдумала то, что вы мне рассказали о вашем уходе из Лоншанского монастыря, и сообщила им свое мнение. Они согласились со мной, и мы хотим обратиться к вам с предложением. Мы, безусловно, добьемся успеха, и это принесет кое-какие блага монастырю, да и вы не останетесь в убытке. В 6 часов пришли члены монастырского совета. Он состоит обычно из старых, совсем дряхлых монахинь. Я встала, они уселись, и настоятельница обратилась ко мне. «Не говорили ли вы мне, сестра Сюзанна, что вкладом, внесенным в наш монастырь, вы обязаны щедрости господина?» «Совершенно верно, матушка». «Значит, я не ошиблась, и сестры из Лоншанского монастыря продолжают владеть вкладом, внесенным вами в их обитель?» «Да, матушка». «Они ничего вам не вернули?» «Ничего, матушка». «Они вам не назначили никакой ренты?» «Никакой, матушка». «Это несправедливо, о чем я и сообщила членам монастырского совета. И они полагают, так же, как и я, что вы вправе предъявить лоншанским сестрам иск. Они должны либо передать этот вклад нашему монастырю, либо назначить вам соответствующую ренту. Средства, предоставленные вам господином Манури, который принял участие в вашей судьбе, не имеют никакого отношения к долгу лоншанских сестер, и не в их интересах он действовал, внося за вас вклад. Я тоже так думаю, но чтобы в этом убедиться, самое простое было бы ему написать. Безусловно. И в случае, если он ответит в желательном для нас смысле, мы намерены сделать вам следующее предложение. Мы предъявим от вашего имени иск к Лоншанскому монастырю, примем на наш счет все издержки, они будут не очень велики, ведь, по всей вероятности, господин Манури не откажется взять на себя ведение дела. Если мы выиграем процесс, наш монастырь поделит с вами пополам самый вклад или ренту. Как вы на это смотрите, дорогая сестра? Вы не отвечаете? О чем вы задумались?